Глава 19. Танец. Неужели он забыл обо мне и решил оставить здесь за ненадобностью? Я вспомнила, как потемнел его взгляд, сузились глаза и раздулись ноздри, когда я попросила отнести цветок принцессе. Он еле сдержал гнев. Нет, свое он не отдаст. А если с ним что-то случилось? Да, он большой, сильный и кажется непобедимым. Но чудищ было слишком много. Что если... Я постаралась отбросить все дурные мысли, но постоянное волнение не позволяло сидеть на месте. Я вышла из палаты и обратилась к ближайшему лекарю. «Не знаете, не вернулся ли сир?» Он нахмурился и отозвался с легкой дрожью в голосе. «Нет». У меня сердце будто ушло в пятки. «Как же так?» В груди стало тесно, хотелось глубоко-глубоко вдохнуть, а все было мало. Я взяла накидку и вышла на улицу. Морозный воздух обжег легкие, зато дышать стало намного легче. Задрала голову и посмотрела в небо. Оно еще не почернело полностью, но уже высыпали звезды. Как жаль, что у меня нет крыльев. Я бы взмыла в небо и полетела искать Нивеуса. Что, если ему сейчас нужна помощь? Несмотря на возражения наместника, я поднялась на крепостную стену. Волкодлаков не было почти до самого леса. Осада закончилась. Поэтому в городе то и дело раздавались радостные крики. Жители, несмотря на свою усталость и измождённость, стали устраивать импровизированные площадки для танцев. То и дело с разных сторон начал слышаться смех и музыка. А меня продолжала мучить тревога за Нивеуса. Я даже уже хотела возмутиться и спросить, как они так могут. Сир улетел их спасать, а они даже не заметили, что его нет. Но тут, со стороны леса, появилась, все приближаясь, огромная тень. Грациозно лавируя в воздухе, дракон перелетел через крепостную стену и спланировал на городскую площадь. Он буквально выплюнул из пасти двух полуживых волкодлаков, которые на глазах у публики превратились в людей. Стражники сразу же заковали их в цепи и увели. Народ радостно начал кричать слова благодарности Нивеусу. А мне захотелось поскорее добежать до него и то ли обнять крепко-крепко, то ли стукнуть его чем-нибудь покрепче. Разве можно заставлять так сильно за него волноваться? У меня никак не получалось пробраться через толпу к тому месту, где стоял Нивеус. А когда я добралась, его там уже не было. Я тяжело вздохнула и растерянно посмотрела по сторонам. Вокруг под заводные мелодии танцевали пары, а иногда и отдельно парни и девушки. Перед глазами мельтешили платья и рубахи. Множество улыбок, восторженных криков. Кто-то подхватил меня под руку и раскрутил в их веселом танце. А я все еще искала глазами его. Где же он? Улетел, так и оставив меня тут. Но вдруг мою руку накрыла ладонь в перчатке и крепко сжала. Я вскинула взгляд и увидела привычно хмурые и ледяные глаза Нивеуса. Губы сами растянулись в улыбке, и я, не сдержав порыва, кинулась к нему и крепко обняла, прижимаясь щекой к его широкой груди. Он замер. Я слушала, как бьется его сердце. Мерно, уверенно, гулко. С той самой силой, которая чувствовалась всегда рядом с ним, которая позволяла мне сейчас чувствовать себя спокойно. «Почему ты ушла из лазарета?» Раздраженно прорычал он. Но его руки сомкнулись уже на моей талии и прижали ближе к себе. «Я не разрешал тебе». Уже спокойнее сказал Нивеус. «Я волновалась, не случилось ли с тобой что-то?» Вдыхая его морозный свежий аромат, призналась я. «Что бы я без тебя делала?» Он отстранился и недоуменно заглянул в мои глаза. В его взгляде мелькнуло сомнение, а потом, как мне показалось, надежда. «Я принес тебе кое-что». Он запустил свою руку в карман и достал оттуда крошечный подснежник. «В моих лесах...» Не было ни единого цветка, кроме ледяного, сколько я себя помню. Он крутил в пальцах маленький белый цветок, очень похожий на тот, что стоял ледяным на поляне. Но живой. Настоящий. Я хотела взять его. Он же мне принес. Но вместо того, чтобы отдать его мне, Нивеус провел по нему пальцем, и он превратился в маленькое колечко с рисунком цветка. Нивеус взял мою руку и надел на указательный палец это кольцо. «Теперь я тебя всегда найду», — серьезно сказал он. «Но только если ты сама его не снимешь». Я замерла от удивления и радости. Он впервые позволил мне самой выбирать, хочу ли я быть найдена. Он ждал от меня какой-то реакции, но я вместо этого схватила его за рукав и потащила в самую гущу танцев. Он сначала нахмурился на меня в своем духе, а потом, как тогда за роялем с ветерком, влился в общую танцевальную круговерть. Взявшись за руки, мы танцевали и веселились. Давно я так задорно не хохотала. Глаза Невеуса смеялись и сияли, как сияла под солнечным светом чешуя его дракона. Я впервые видела его настолько довольным и непринужденным, и отметила про себя, что теперь его прикосновения, что раньше пробирали даже через мех, уже не казались такими холодными. Вдруг мелодия закончилась. Мы стояли на самой окраине площади, под светом тех огоньков, которые зажгли жители. Невеус пристально посмотрел мне в глаза, а потом во внезапном порыве прижал меня крепче и коснулся моих губ.